Гуру. Признательность ценим высоко. Признательность – признание, то есть принятие действительности в сознание. Ведь говорится о признательности по отношению к иерархии и учителю. Признательность – импульс дает двигаться дальше. Признательность зажигает в сердце огни. Признательность – нас приближает и ручательством служит новых поступлений и новых побед. Признательность отсюда магнитна. Она обязывает и нас действовать в созвучии с нею и ответствовать соответствующе.